Некоторое время мы сидели молча. «Скажи мне, Готфрид», — заговорил я затем, — «ведь ты специалист по части любовных дел, не так ли?» «Специалист? Нет. Я классик любви», — скромно ответил Ленц. «Хорошо. Я хотел бы знать, всегда ли влюбленный человек ведет себя по-идиотски?» «То есть как это по-идиотски?» «Ну, в общем, так, как будто он полупьян. Болтает не весь что, несет всякую чепуху, да еще и врет». Ленц расхохотался. «Что ты, детка? Ведь любовь — это же сплошной обман. Чудесный обман со стороны матушки природы. Вот взгляни на это сливовое дерево. И оно сейчас обманывает тебя. Выглядит куда красивее, чем окажется потом. Было бы просто ужасно, если бы любовь имела хоть какое-то отношение к правде. Слава богу, что растреклятые моралисты не властны над всем». Я встал. «Так, по-твоему, без некоторого жульничества это дело вообще невозможно?» «Да, детонька моя, вообще невозможно». «Но ведь тогда можно попасть в глупейшее положение», — Ленц усмехнулся. «Запомни одну вещь, мальчик. Никогда, никогда и еще раз никогда ты не окажешься смешным в глазах женщины, если сделаешь что-то ради нее. Пусть это даже будет самым дурацким фарсом. Делай все, что хочешь. Стой на голове, неси околесицу, хвастай, как павлин, пой под ее окном. Не делай лишь одного. Не будь с ней рассудочным». Я оживился. «А ты что скажешь, Отто?» Кёстер рассмеялся. «Пожалуй, все это так и есть». Он встал и поднял капот Карла. Я достал бутылку рома, еще один бокал и поставил их на стол. Отто включил зажигание, нажал на кнопку стартера, и двигатель зачавкал, утробно и сдержанно. Ленц, положив ноги на подоконник, глядел в окно. Я подсел к нему. «Тебе когда-нибудь случалось быть пьяным в обществе женщины?» «Часто случалось», — не пошевельнувшись, ответил он. «Ну и как?» Он искоса посмотрел на меня. «Ты хочешь знать, как быть, если ты сделал что-то не так?» «Отвечаю, детка, никогда не проси прощения. Ничего не говори. Посылай цветы. Без писем, только цветы. Они покрывают все, даже могилы». Я посмотрел на него. Он оставался неподвижным. В его блестящих глазах отражался белый свет автомобилей. Двигатель все еще работал. Он тихонько погромыхивал, точно под ним содрогалась земля. «Вот теперь я могу спокойно выпить чего-нибудь», — сказал я и откупорил бутылку. Кёстер заглушил двигатель, затем обратился к Ленцу. «Сегодня луна светит достаточно ярко, чтобы можно было найти стакан. Верно, Готфрид? А ну-ка, выключи свою иллюминацию, особенно на Форде. Этот косой луч напоминает мне прожекторы времен войны. Когда ночью эти штуки начинали нашаривать мой самолет, мне было совсем не до шуток». Ленц кивнул. «А мне он напоминает... Впрочем, не все ли равно?» Он встал и выключил фары. Луна поднялась высоко над фабричной крышей. Она все больше светлела и теперь казалась желтым лампионом, повисшим меж ветвей сливы. Ветви, колеблемые слабым ветерком, тихо качались. «Все-таки странно», — сказал Ленц после паузы. «Почему принято ставить памятники всевозможным людям? А почему бы не поставить памятник Луне или дереву в цвету?